причин телега и маленькая повозка, отсутствие четкого плана и полнейшая несогласованность действий. Меня, например, в академиях не учили, но я точно знаю, что перед штурмом Берлина была тщательно проведена подготовка вплоть до сооружения макета местности, на которой придется действовать, и все равно не всегда все шло по плану, а тут по прихоти придурка министра людей бросили буквально в топку. Феткулин странно глянул на опекаемого. «Ты правильно сказал, план, всему голова, и не всегда одна голова лучше». Семен повернулся. «Вы затем меня позвали? Сторонняя оценка, у тебя был настоящий боевой опыт, и ты интересовался военной историей, а чужие знания всегда пригодятся». «Правильно, спрашивайте». Милохин тут же воспользовался оказией. «Большие потери танков от чего? Как я понял, тяжелого вооружения у мятежников не было». Ракитин собрался с мыслями. Не хотелось вспоминать те проклятые дни, но приходилось. Они грамотно использовали тактику городской герильи. Не знаю, кто их готовил, но ведь многие из них служили в советской армии, и командовал мятежной республикой генерал. У них было время для подготовки, распределения обороны города по секциям, оборудованию позиций и складов с боеприпасами. Чеченцы грамотно использовали подвалы и подземные коммуникации. К тому же к ним приехали исламские экстремисты и наемники. Это, кстати, Мясников тогда разведал и успел командованию сообщить. Только вот дошел ли доклад до адресата, я не знаю. Ну а наши доблестные командиры набрали в состав штурмовых колонн, кого смогли, с миру по нитке, подразделению бойцы. Даже поваров и писарей засунули в штурмовики. На танках стояли пустые коробки динамической защиты. Ни мехводы, ни стрелки не были подготовлены к боям в городских условиях. Зачастую вообще не имели никаких воинских навыков. Войска не занимались боевой учебой и сложиванием. И это после недавней афганской войны, давшей огромный опыт. Чечены к тому же оказались безмерно жестоки. Резали нашим пленным уши, выкалывали глаза, а то и вовсе отрезали головы. Обезображенные трупы русских частенько по ночам подбрасывали для устрашения к армейским блокпостам. Не раз я слышал рассказы о том, что при штурме президентского дворца наших пленных выставляли как живой щит в окна. Русского солдата никто не жалел. Ни власти, ни враги, суки. Как так можно относиться к пленным? Один из волкодавов с косым шрамом на щеке мрачно отметил. «Парни, вы просто давно не имели дел с дикарями. Жестокость для них скорее норма. Только вот русских не так просто запугать». Семен внимательно посмотрел на Грушника. За стальными глазами наверняка скрывались горячие акции за государственные интересы. Черт бы их подрал. «Товарищи бойцы, а вы сами уверены, что и на настоящий момент наша армия готова к войне? Я вот очень нет. А сам ты был тогда готов?» Третий, молчавший до поры до времени чернявый, похожий на цыгана волкодав, сверлил глазами человека из будущего. Снова этот проклятый запах. Ракитина повело. «Сеня, хлебни». «Спасибо. В этот раз во фляге оказалась вовсе не вода. Может, хватит? На тебе лица нет. Доедем до места, подышишь свежим воздухом». «Да ничего». Семеня тяжело вздохнул. «Память все равно никуда не денешь. Видимо, те проклятые воспоминания и на том свете будут появляться. Что же до меня? Я за всю службу до этого стрелял всего 3 раза. Первый – десяток патронов после присяги. Во второй раз, когда у нас в части была высокая комиссия, палили просто куда-то в ту сторону, а по мишеням попадали специально назначенные офицеры. Третий раз дали пострелять сколько душе угодно уже перед выездом на войну. Никто толком не учил стрелковым навыкам, так что не уверен, что я куда-то попал. Да и это было неважно. А чем же вы тогда занимались на службе? Ну что сказать, стояли в нарядах, охраняли склады, но в основном работали в ближайшем городе и поселке. Милохин сдвинул назад берет. Что, значит, работали? То и значит, копали, таскали, грузили. Это же святые 90-е. Каждый выживал как мог. Мы тогда получили лишь одну полную свободу, подохнуть любым способом. Генералы воровали по-крупному, продавали налево оружие и боеприпасы. Или вы считаете, что оружие мятежникам в сопредельные республики попало просто так? Кораблями оно шло в Африку, эшелонами куда поближе. Масштабы того воровства до самого момента моей смерти скрывалось. А это скорее всего миллиарды долларов. Рашид, не смотри так. Я пытался еще в 90-е расследовать то дело. Феткулин зыркнул. И как получилось? Сначала уши оборвали редактору. В меня стреляли. Этот про тот случай, когда у тебя сына ранили. Нет, другой. В этот раз стреляли для убийства, но я оказался ловчее. В форме находился в те времена хороший, и сугробы в Питере были большие. Сидевшие в БТР волкодавы с сомнением уставились на Ракитина, тот поднял руки. Ребята, это мое личное. Но такие времена тогда были. Охренеть. Как будто после войны разгул преступности. Так война и была, третья мировая, которая холодная. Нас предали, продали и отпустили во свояси. Рашид, не маши руками. Зато теперь парни знают, ради чего пойдут на смерть. Чтобы того проклятого безвременья не случилось. Милохин молча кивнул, а цыганистый боец едко прокомментировал. Семен прав, армия уже не та. У меня брат младший сейчас срочную служит. То же самое, постоянно отвлекают на какие-то работы. Бойцов хватает только, чтобы охранять парки с техникой, мести плац, красить заборы и обслуживать господ офицеров. Жемчугов, ты говори да не заговаривайся. Мамой клянусь, Феткулин оборвал спор. Все, заткнулись, горячие финские парни. Волкодавы некоторое время таращились на командира, а затем засмеялись. Семен зыркнул по всем. Я чего-то не знаю, да был такой анекдот. Разговор двух прибалтов. Уурмас, а что это за люди стоят? А, это финны бегут. Посмеялись, Ракитина также вспомнил тупой анекдот про соседей чухонцев. Почему финские гонщики так быстро ездят? Потому что на поворотах они не успевают убрать ногу с педали газа. Минут через 10 Феткулин выглянул через люк наружу. Подъезжаем, всем быть наготове. Потом повернулся к Ракитину, поясняя. Можно и быстрее, шифруемся. За нами еще следят, открыто нет, но сам понимаешь, у конторы в этом деле большой опыт. На въезде их не останавливали, как и не держали в предбаннике. КПП было организовано с внутренней досмотровой зоной, но, видимо, опознание приезжих осуществлялось иными способами. Еще минут 5 они неспешно двигались по территории, затем остановились. К машине. Вылезать через верхние люки и прыгать с высоты и не сломать шею – это целое искусство. Как интересно, конструкторы планировали это делать в условиях боя. Еще одна незадача. В бытность Ракитина в армии военные ездили на БТР лишь наверху. Так надежней. Но, видимо, изначально машины создавались для гигантской ядерной мясорубки. Довести личный состав для точки и оставить там умирать на выполнении очередной боевой задачи. С ума сойти, здешние генералы считают потенциальные потери в сотнях тысяч. Но рефлексировать некогда, их небольшая команда спешно двигается в сторону компактного странного до нельзя городка. Лишь приблизившись к строениям, Семен понял, что это тренировочный макет. Они прошли внутрь и заметили бойцов в такой же серой форме, усиленно занимавшихся между стенами из фанеры и досок. Полной имитацией создатели не заморачивались. Чужие штурмовики отрабатывали вход в помещение, проход по широкому коридору, зачистку кабинетов. Ракитин заметил в их руках короткие пистолет-пулеметы, на головах каски в маскировочных сетках, здорово напоминающие те, что использовали немецкие парашютисты в ту прошлую войну. Команды отдавались на немецком. Понятно, геноссы из ГДР. Заметив его интерес, Рашид пояснил. Это шлем польских десантников ВЗ-63, а в руках у них также польский РАК ВЗ-63. Ракитин осклабился. Дружба народов, етить-колотить. Откуда они такие красивые? Спецслужба 9, элитное подразделение антитеррора. Хороший выбор. Двигались немцы четко и слаженно, как киборги. Видать, давно занимались, плюс немецкая дисциплина. Во всяком случае Ракитину они, как штурмовики, понравились. Сразу понятно, что не с нуля начинали. Использовали учебные гранаты, холостые патроны. Чтобы никак в имитацию боевых действий работать в играх, каковые существовали в его время. Вроде пейнтбола или страйкбола. Помнится, Семен как-то долго спорил с одним из студентов, что увлекался последним. Покупал экипировку, оружие, всяческие ништяки на него. Мальчик, даже не служивший в армии, отчего-то решил поучить своего препода тактике боя. В итоге болвану студиозу были наглядно показаны его ошибки, в реальном бою стоившие ему жизни. Ведь из настоящего автомата после выстрелов вылетают горячие гильзы, которые запросто могут отскочить тебе за шиворот или в щеку твоему товарищу. И еще у врага имеется подствольный гранатомет или ручные гранаты. А еще у армии есть минометы, пушки и гаубицы с градами. Парнишка в итоге потек и вовсе стух, узнав, что все эти премудрости их ботаник-профессор познал на собственной шкуре в Грозном. «Семен, мы сейчас будем работать, а ты смотри». Договорились. Немцы уже отработали и передыхали рядом, с интересом посматривая на неизвестного молодого человека, приехавшего со знакомыми по совместным занятиям бойцами. Затем спецназовцы сосредоточились на упражнении своих советских камерадин. Все-таки это были бойцы из легендарного ГРУ, а немцы лишь специальный полицейский отряд. По отмашке коменданта учебного городка небольшая команда резво рванула к помещению. Внутрь полетели имитаторы гранаты, дымовые шашки. Семен прошел дальше, чтобы видеть, как работают ребята. Ну что можно сказать, профи. Слаженные, отточенные до рефлексов движения, ничего лишнего, ничего на показ. Все четко и по делу. И сразу стала заметна разница в работе немцев и грушников. Последние работали жестче, не жалели патронов и гранат. Получается, что они будут действовать там, где оказывается активное сопротивление. То есть двигаться за немцами вторым эшелоном и в случае необходимости тут же вступать в бой, освобождая тех для движения дальше. Ага, у волкодавов даже гранатометы есть. Правда, сейчас они пуски имитируют. Серьезное вооружение. И короткие команды звучали также на немецком языке. Легенда соблюдалась и в мелочах. Они сидели в тенечке и потягивали квас. Перед этим все побывали на стрельбище. Ракитин брал с собой закрепленный АКМС и также пострелял в волю. До волкодавов ему было далеко, но на твердую четверку набил. Милохин подсел ближе. Что скажешь, человек из будущего? Хорошо работаете. Я все-таки не штурмовик, чтобы четкие советы давать. Вторым эшелоном за немцами пойдете? Догадался. Федкулин переглянулись с Милохиным. С тебя пиво. Нас несколько групп будет, даже пулеметы с собой берем. Здание на Лубянке большое. Вот та поляна, кстати, имитирует его холл. Вместе соберемся и пройдем полигон уже перед штурмом. Может, есть еще что сказать? Ракитин задумался и начал неспешно. Вам бы здорово пригодились пистолет-пулеметы с большими магазинами. Но сильно подозреваю, что таких у нас на вооружении нет. Правильно подозреваешь. Потому немцы работают с польскими, те отличаются точностью. Разве что раздобыть старые ППШ. В ближнем бое потребуется большая плотность огня. Она критична. Это оценили в будущем, создав более компактные версии ротных пулеметов. Боевая тройка, пулеметчик, стрелок-гранатометчик и марксмен, то есть снайпер для малых и средних дистанций. В ваших условиях лучше с бесшумным оружием. ПБ у нас будет, на всякий случай. Да толку там от него, все равно слышно. Да не скажи, из соседнего коридора не поймут. Да сколько их там будет сопротивляться, это же не вояки. А вдруг они кого уже туда завели из своих подмосковных бригад? Грушники задумались. Командир, может, взять РПК с банкой? Правильно, на три человека один РПК. Сеня, ствол длинный, в помещениях мешать будет. Слушай, так банки от РПК к вашим подойдут? Клинить не будет, вряд ли столько настреляем. Можно первым магазином дисковый поставить, ну взять еще один про запас. Зато огня будет, мама не горюй, годно. Согласился Федкулин, он был командиром одной из групп. Подствольные гранатометы у вас еще не в ходу, вспомнил Семен, ответил многоопытный Милохин. Разрабатывали искру, я участвовал в испытаниях, но все заглохло. Про другие задумки пока не знаю. Так, может, в закромах родины завалялись американские М-79, вместо ваших РПГ. Во Вьетнаме неплохо себя зарекомендовали, а подствольники и станковые гранатометы нас в Грозном буквально спасли. В городских условиях лучшее оружие. Бойцы снова крепко задумались, а Федкулин пообещал сделать запрос командованию. Рисковать ведь собственной шкурой. После своеобразной экскурсии по полигону Ракитина некоторое время пытал майор, что дежурил на объекте З. У него был необходимый допуск, и потому Семен позволил себе ряд советов. Офицер явно был не из паркетных, вопрос задавал по делу, временами выглядел обескураженным. В конце беседы комендант вздохнул. «Вам бы с нашим руководством поговорить. Столько всего полезного в будущем изобрели. Еще успею». Ракитин через Стаханов знал, что докладная записка, отправленная в Министерство обороны, уже наделала там шухеру. Гречка рвала и металл, тут же поехав жаловаться Брежневу. Агарков же с Устиновым, напротив, изучали каждую страницу доклада буквально через лупу. Значит, скоро ждать гостей. Глава 34. Трудный понедельник. Москва. Заречье 6. Дача Брежнева. 13 августа 1973 года. Город страшная сила. И чем больше, тем они сильнее. Слова плохо одетого человека, бродяги растекались в мрачной мелодии, так походивший к общей тональности кинофильма. Генеральный секретарь ЦК КПСС скосил глаза направо. Он специально посадил в своем ряду первого секретаря ленинградского горкома Романова. Тот стоически рассматривал на киноэкране то, во что превратилась вторая столица в 90-е. Брежнева предупредили, что этот фильм в будущем считается культовым и довольно точно отражает ситуацию в те годы. А они, судя по лицам ошарашенных увиденным лидеров Советского Союза, получились по-настоящему дикими, как будто по стране прошел мор и война разом. Правильно генсек сделал, что пригласил всех именно на этот фильм. Хорошая картина, крепко бьет по заплывшим жиром мозгам, дает больше понимания, чем гора отчетов. Леониду Ильичу и самому вдруг стало невероятно тоскливо. Или это от той странной музыки, как будто озвучены кошки, что на душе скребут. Чуждо, но талантливо. Последние кадры после произошедшей накануне бойни выглядел пасторально. Вот главного героя, так не похожего на нынешних, на зимней дороге подбирает большой грузовик. На таких проводит междугородние перевозки. Шофер весел и общителен, как и молодой парень, убийца. Да дембель еще не отгулял. Где служил-то? Да в штаб там, писарем просидел. Знаешь, Брежнев покосился в сторону напряженно сидящих силовиков. И Щелоков, и Огарков с Устиновым ухмыльнулись. Это странный парень валил бандитов пачками, постоянно показывая чудеса сообразительности и неплохие воинские навыки. Он точно служил не в штабе. Его бы таланты да на благое дело. Засыпанный снегом умиротворенный лес так резко контрастировал с общим минорным тоном и музыкой. А едешь-то куда? В Москву. Зажегся свет, задвигались люди, приходя в себя. Судя по их лицам, кинофильм произвел на всех необычайное впечатление. Некоторые и узнали о людях из будущего буквально только что, а тут их сразу мордой в грязь. Ну так нечего расхолаживаться, если считаете себя настоящими коммунистами. Леонид Ильич внимательно оглядел всех и дал команду на показ второй картины. Пусть комедия из будущего немного разбавит гнетущее впечатление от бандитского кино. Не все там было в черных красках. Вообще, выбор зрителей для совместного просмотра фильмов из будущего стал несколько необычным. Кроме силовиков, которым изучать подобные ленты следовало обязательно, генсек пригласил неофитов, то есть более молодых руководителей и приближенных лиц. На послезавтра назначено судьбоносное расширенное заседание Политбюро, и ему нужны единомышленники. Пора призывать молодых. Поэтому, кроме руководителя Москвы Гришина, украинского первого Щербицкого присутствовали относительно молодые кандидаты в члены Политбюро, глава Ленинграда Романов и первый секретарь Белоруссии Машеров. Еще один человек для остальных казался необычным. Первый секретарь Томского обкома Егор Кузьмич Лигачев. Но Брежнев внимательно изучил характеристики основных лиц советской политики будущего. Этого прямого и честного человека нужно обязательно возвращать в Москву. Из членов КПСС продвинуть в кандидаты Политбюро. Уж в чем-чем, а в политических интригах Брежнев был силен. Он как опытный шахматист уже начал играть свою партию. После глуповатой, но такой русской комедии сидевшие в зале люди оттаяли. То и дело раздавался смех или комментарий. Приключения незадачливых охотников и бедного финского паренька пусть и смотрелись несколько необычно, но не выглядели такими пугающими, как кадры первого фильма. Обычные жизненные ситуации обычных людей. В принципе, многое узнаваемо и нисколечко не изменилось со времени похождений знаменитой Гайдаевской троицы. Ну как впечатление, товарищи? Благодушно спросил после просмотра Брежнев. Устинов состроил нарочито рассерженное лицо. Разве можно так с генералами? Дискредитация начальственного состава армии. Леонид Ильич посмотрел на одного из локомотивов военного прогресса в СССР и ехидно заметил. А что, так не бывает? Неожиданно ответил генсеку скромный с виду Лигачев. И не такое бывает, Леонид Ильич. Некоторые наши военные ведут себя как борчуки-золотопогонники. В зале повисло гнетущее молчание. Генсек продолжал с насмешкой разглядывать силовиков, добавив: «Ну что, товарищи генерал, съели. Но ведь факты имеют место быть, имеют, Леонид Ильич», среагировал за всех силовиков Огарков. «Будем работать с этим кривым явлением. Вот это правильный ответ. Пройдемте, товарищи, в гостиную, там нас ждет чай. Чего покрепче не предлагаю», со смешком в голосе продолжил гостеприимный хозяин. «Сегодня все-таки рабочий день». Руководители несколько расслабились, хорошее настроение генсека передалось им. Правильно он сделал, разбавив беспросветную картину бандитского Петербурга веселыми приключениями незадачливых охотников. В жизни не бывает только черных красок, о чем свидетельствовал и человек из будущего «Оракул». К чаю шли бутерброды и пирожки. Перекусив стоя, все отошли к диванам. Леонид Ильич специально устроил эту встречу в неформальной обстановке. Люди не будут излишне зажиматься и станут разговаривать откровенней. Он пригласил всех сесть и сам устроился в удобном кресле. Но начал Брежнев разговор жестко, обратившись в этот раз к главе МВД. «Николай Анисимович, что скажете о бандитском Петербурге? Есть у вас собственное мнение, как такое могло произойти?» При этих тяжелых словах Романов невольно вжал голову. Он уже не знал, считать ли эту встречу началом конца собственной карьеры или дело совсем в ином. «Мнение есть, Леонид Ильич, и вскоре я его представлю в докладе, который направлю в Центральный комитет партии. Вот как, я получил достаточно информации от «Оракула», да и ситуация в целом нам понятная. Ничего сверхъестественного в феномене 90-х я не вижу. Если позволите, могу пояснить. Давай», тут же согласился оживившийся генсек. Ему понравилось состояние духа министра. Да он всегда симпатизировал бывшему ветерану, попавшему волею судьбы на самый верх. Там их было ужасающе мало, а это непорядок. После вашего ухода и моей опалы, все искоса бросили взгляды на Брежнева, но тот был на редкость спокоен. Бывший глава КГБ развернул бурную деятельность по дискредитации милицейских органов и начал травить их лучшие кадры. Это были... Щелоков споткнулся, будут самые настоящие репрессии, Леонид Ильич, в духе 37-го. За что и зачем это происходило? Знаете, сейчас, просмотрев этот фильм о молодом парне, воине, ставшем волею судьбы бандитом и убийцей, я понял больше. Милицию уничтожали как раз ради этого, и сами знаете по наущению кого. После такого серьезного обвинения все замерли, хотя Щелокова можно понять, втоптать в грязь все, ради чего он жил и работал. Генерал далеко не был ангелом, но при нем милиция здорово изменилась к лучшему. Эти перемены все наблюдали воочию. Любая система рано или поздно коснеет и нуждается в реформах. Возможно, в будущем этот симпатичный человек наделает кучу ошибок. Но ведь не уничтожать же все, что было наработано десятилетиями, призваны свежие люди. Отправлять в утиль самые опытные кадры, разгонять современнейшие учреждения, уничтожить зарождавшуюся разведку МВД, призванную как раз работать против организованной преступности, ради чего целенаправленно проводились подобные гонения. И в такое сложное время, когда на улицах стали появляться первые банды, криминалитет начал свой марш к власти. Мнение товарища поддержал Лагарков. Он также был из новых лидеров со свежим мышлением. Если оценивать тот погром с точки зрения изменения политического устройства государства, то все совпадают. Нет правопорядка, бурно растет преступность, экономика криминализируется, власть теряет силу, армия дезорганизована. Можно проводить в жизнь все намеченные заранее черные планы. Такое не делается случайно. Это же прямой вызов советской власти. Натуральная измена. Брежнев еле сдержал ухмылку. Гришин, старая партфункционерная лиса, моментально оценил текущий расклад и сделал правильный выбор. Ну что ж, если за него будут московские и ленинградские коммунисты, то это уже сила. С регионами РСФСР работают Кириленко и Соломенцев. Щербицкий после проведенной на прошлом заседании головомойки также твердо стоял за правильную линию партии. Ему бы сначала решить проблемы с украинскими националистами, чтобы не попасть под твердые подозрения. Машеров также настроен серьезно, по-деловому. Ну это у белоруса не отнять, он крепкий хозяйственник. Его здорово огорчили известия из будущего. Рассказывают, что ночь не спал, много курил. Интересно, что думает Лигачев, как представитель русской глубинки. Кто еще согласен с мнением первого секретаря Москвы? Я такого же и буду стоять на нем до конца. Вот и ответ. Брежнев живо повернулся к Лигачеву, решив ковать железо, пока горячо. Егор Кузьмич, как насчет переезда в Москву? Я поставлю на заседании вопрос о вашем включении в кандидаты Политбюро. Партия остро нуждается в свежих кадрах, товарищи. Засиделись старики, пора бы честь знать. В эпоху научно-технического прогресса старые методы управления недопустимы. Брежнев повернулся к Кулакову, бывшему первому секретарю Ставропольского крайкома, сейчас заведующему сельскохозяйственным отделом ЦК. Генсек решил заодно провести прямую вербовку молодых. Бывший ставрополец тут же с готовностью ответил. Раз партия скажет, буду согласен с ее решением. Хорошо, хочу заметить всем, товарищи, Послезавтра мы проведем важное и, скорее всего, тяжелое заседание. Будут решаться принципиальные вопросы будущего Советского Союза, чтобы оно не стало таким, каким показано в том фильме. Ведь этот брат на деле отличный хлопчик. А как с ним поступила Родина? Бросила на братоубийственную войну, затем засунула в жернова преступного мира. Так что нам, возможно, придется принять непростые решения. Очень непростые. Если силовики восприняли слова генсека спокойно, они были в курсе намечаемых событий, то по лицам остальных присутствующих как будто пошла тень. Все-таки это 70-е годы, а не 30-е. Необычайно остро пахнуло близкой смертью или крушением замыслов. Но еще хуже было осознание факта, что их политические игрища в том будущем вылились в неисчислимые жертвы обычных людей. И виноваты в этом именно они. Прав оказался хитромудрый Леонид Ильич. После такого фильма воспринимать текущую действительность все станут по-другому. Ведь зерна завтрашнего зла уже прорастают сегодня. А с сорняками всегда поступают одинаково. Вырывают безжалостно или сжигают. Или не будет всхода урожая. Мы все понимаем, Леонид Ильич, в этот раз первым вылез Щербицкий. Он тщательно выбрал слова. Партия должна быть едина перед лицом вызова времени. Никаких сантиментов. Если виноват, разоружись перед своими соратниками. Намек был категорически понятен всем, и судя по решительным лицам, все собравшиеся были согласны с ним. Ну что ж, это хорошо, что у нас имеется взаимопонимание. Брежнев выглядел довольным. Свою часть плана он выполнил. Мазуров и Кириленко также не сидят на месте. Скрытая подготовка и обработка членов ЦК идет полным ходом, как и купируются действия противника, да и у того в стане не все в порядке. Например, на днях на связь с генсеком вышел начальник первого управления, которое занималось разведкой, генерал Мартин. Он без обиняков указал, что не поддерживает своего прямого начальника и всегда готов присягнуть партии. Было странно, что первый заместитель Андропова Цвигун так и не вышел на связь, а ведь Брежнев так надеялся на него. Что это, политическая близорукость или нечто иное? Товарищи, нас ждет еще один фильм, уже документальный, из того же времени. Раз уж вы все тут собрались, то мне будет интересно ваше мнение. Надо раз и навсегда разобраться с преступностью. Она несет нашему государству огромные беды, а это неправильно. Уже вечером перед сном Леонид Ильич вспоминал вспыхнувшую после просмотра жесткой документальной хроники дискуссию. Если часть собравшихся оказалась неумолимо жестока, предлагая самые крайние меры и ужесточение наказания, то Щелоков и молодые не были столь категоричны. Да, к рецидивистам и так называемым ворам в законе следует применить повышенные меры наказания. Говорили даже об отдельных колониях за полярным кругом, чтобы не смешивать первоходов и молодняк с бывалыми преступниками. Пусть отъявленные негодяи и те, кто не хочет исправляться, подыхают там от тяжелой работы и условий. Остальным советским людям надо дать возможность встать на путь исправления. Министр МВД указал на положительный опыт из того будущего. Химия, условные сроки, декриминализация некоторых статей УК. Зачем сразу записывать оступившихся людей в преступники? Потом многим из них оказывается сложно вернуться в обычную жизнь. Надо работать с молодежью, горячился Лигачев. Где наш комсомол? Занимается делами формально и организует очередную никому не нужную мишуру. Нам необходимо использовать самый положительный опыт, что был накоплен в Советском Союзе за все годы. Романов внезапно также внес умные предложения. А почему бы не привлечь к обсуждению проблемы наших ученых и общественников? Вынести дискуссию на страницы газет? Надо ли так смело? Сморщился Кулаков. Куда это приведет? Внезапно первого секретаря Ленинграда поддержал Щелоков. Я также за обращение к общественности. Одним органом с преступностью, как явлением, не справиться. Брежнев задумал свернуть дискуссию. Он понял, что уже безмерно устал. Пусть эту проблему решают другие. На том и порешим. Проведем совместное совещание и обратимся к советской общественности. Или партия боится собственного народа. Глава 35. Кровавый четверг. Москва. Площадь Дзержинского, 16 августа 1973 года. Все приготовления произошли заранее. Этим занимались весьма опытные люди, которым к тому же не мешало умное начальство. Штурмовые отряды скрытно заведены в столицу и расквартированы в неприметных исследовательских институтах. Прикрывающие их подразделения спецназа и десанта стояли наготове в ближайших районах Подмосковья и выдвинулись в город уже под утро. В вечер перед штурмом милиция была переведена в состояние повышенной готовности в связи с проведением в столице физкультурных мероприятий. Обновленцы все заранее провели официально, благо Гришин был с ними и мог действовать, не оглядываясь ни на кого. Всесильный московский босс всегда держал нос по ветру. Требовалось, поддерживал Хрущева, когда пришло время, примкнул к группе Брежнева. Поэтому в соответствующие учреждения пришли с горкома правильные циркуляры. Люди реально готовились к предстоящим соревнованиям и сопутствующим выступлениям. Потому ввод дополнительных подразделений милиции и внутренних войск, а также усиление патрулей на улицах не выглядел чем-то необычным. В столице СССР постоянно что-то происходило, но все равно в огромном мегаполисе и главном городе самой обширной в мире империи воцарилась неясная тревога. Решения совместного заседания Политбюро и ЦК КПСС так или иначе становились знакомы многим, и самые мудрые из тех терпеливо ожидали развязку, возможно, что и кровавую. Так или иначе, но чьи-то головы в подобной ситуации летят точно. Такие глобальные потрясения не проходят бесследно. Больно уж странные слухи второй месяц шелестели по властным кабинетам. То ли пришельцы, то ли инопланетяне будто бы явились в союз со своими требованиями. И именно с этим неординарным событием связаны намечающиеся вдруг резкие перемены. Совмин гудел после устранения Тихонова и появления в высоких кабинетах группы наглых молодых аппаратчиков. Рассказывали, что ими под руководством Косыгина свертываются необычные планы экономических перемен. Прошел также слух, что могут разрешить, правда, частично частную собственность. Но пока это были слухи, хотя самые умные уже замерли на старте. Хуже опоздания может быть лишь фальстарт. Ахтунг, группе Найнц und zwei, alles сбирайте. Ауштегин, группе Найнц, Айнштегин. Субофель, alles группин, ангриф. После команды на выход, отданный по радио в подъехавших к зданию на Дзержинской площади микроавтобусах, прозвучали короткие команды на лязгающем немецком языке, и вскоре во внутренний двор здания центрального аппарата КГБ через забор начали сыпаться люди в темном необычной расцветке камуфляжа. Они же почти моментально сняли постовых на КПП и открыли ворота. Затем вовнутрь двора, рыча моторами, залетела БРДМ-2 и за ним следом два БТР-70. Бронированные машины тут же нацелили стволы крупнокалиберных пулеметов на окна здания. Из БТРов и ворвавшихся следом за броней газиков посыпались военные с автоматами наперевес. Они были в таком же камуфляже и странных круглых шлемах, что влетевшие доселе на территорию через забор штурмовики. Глишрихт, Кампфкрайс, Шнель, Лос, Фейерфрай, Явель, Ахтунг. Охранявшие здание сотрудники КГБ сначала опешили, а затем слишком поздно схватились за оружие. Кого-то удалось разоружить относительно мирно, кому-то досталось конкретно и не только по почкам. Мычащих и стонущих служивых оттащили в сторону и крепко связали. Но повезло, стрельба пока не открывалась. Время штурма было выбрано грамотно. Около 5 утра, когда хлипкий ночной туман уже начал рассеиваться под первыми лучами солнца, и человеческий организм, занятый ночной службой, неумолимо тянуло спать. Внимание заторможено, и только дежурный офицер может взбодрить сонную комендатуру поминанием такой-то матери. Подхлестнутые химией организмы штурмовиков на такую ерунду, как сонливость, внимания не обращали. Они, наоборот, были на редкость собраны и бдительны, находились на пике формы. «Час волка» — именно так обозвали эту операцию в готовившем ее ГРУ. «Геродиаус», «Гефер». Стрельба началась позже, уже внутри стен монументального здания с мрачной исторической репутацией. В отделанном гранитом холле, в его длинных коридорах и на помпезных широких лестницах встретились те, кто по долгу службы обязан был защищать комитет от любого посягательства и те, кому судьбой было назначено поменять будущие страны, пусть и подобным кровавым способом. Но это Россия, здесь всегда так делалась настоящая история, сцементированная кровью. Линки-фланки, Фойерфрай, Нихтшиссен, Аусайн Андерциен, Беведе зих дас фуле швайн, Шейзе, Рассауф, Фойер. Немецкий спецназ действовал хладнокровно и жестко, встретив на пути опешивших дежурных выбистов. Он и был зачинщиком незамедлительно начавшейся перестрелки, безжалостно продвигаясь вперед сквозь стражей центрального аппарата. Сотрудники КГБ, еще ничего не понимая, падали навзничь убитыми или ранеными. Четко и размеренно штурмовые группы немцев, разбитые на тройки, растекались по помещениям, не щадя никого, кто пытался оказывать сопротивление. Да если признать честно, то они вовсе его и не ждали, просто расстреливали всех, кого видели на мушке прицела. Пули одинаково кромсали дерево, отбивали куски штукатурки, пробивали мягкие человеческие тела. Грушники шли следом вторым эшелоном, защищая тех, кто заперся в кабинетах или пытался уйти. Сопротивляющихся идущим наверх штурмовикам было немного, но все, кто им противодействовал, оказались вооружены до зубов. Автоматы, пистолеты, даже ручные гранаты лежали в карманах убитых. И что неожиданно, защитников здания было как-то слишком много для обычной дежурной смены. К чему-то готовились или всегда были наготове. Некоторые из ГБшников в полевой форме или защитных комбинезонах показывали неплохую выучку, что наводило на некоторые нехорошие мысли. Хорошо, что заговорщики успели вывести из дела воинские части КГБ, отметил про себя командир одной из штурмовых троек Феткулин. Еще вчера туда приехали представители ЦК и Министерства обороны. Потребовал от командиров частей, дислоцированных в Подмосковье, ни под каким видом не поддаваться на провокации и ни в коем случае не выводить бойцов из казарм, под личную ответственность каждого, иначе им грозил неминуемый трибунал и бесчестие. Видимо, Андропов все-таки готовился к острой акции против его ведомства, но он и сам попал в положение цейтнота. На последнем заседании Политбюро у всесильного председателя не оказалось сторонников, и это здорово смутило всемогущего присланного вместо него представителя. В его сторону высказывались вполне обоснованные претензии и обвинения. И крыть их Цвигуну, что присутствовал вместо Андропова на заседании, было нечем. На что надеялся главный бобист страны Советов, также было неизвестно. Или он имел некий хитрый план или шел до последнего, надеясь на переменную удачу. Так или иначе, но штурм наличие хорошо вооруженного противника не остановило. Штурмовые группы немецкого и советского спецназов неумолимо продвигались вперед. Слышался грохот автоматных очередей, тарахтение пистолет-пулеметов, иногда разрывы гранат. Пройдя относительно легко сквозь внутренние посты, штурмовики неожиданно уперлись в жесткое сопротивление небольшого отряда умелых бойцов. У тех на руках даже оказались единые пулеметы. И пойти сквозь ливень огня в крыло, где находился кабинет Андропова, стало невозможно. Феткулин задумчиво посмотрел на отметины на стенах, разбитые доски пола. Противник пульт не жалел. «Муса, доставай гранатомет». Старший группы еще раз мысленно поблагодарил человека из будущего. «Значит, не зря тот воевал в Чечне, чему-то там научился». Трофейный и вполне работоспособный американский гранатомет нашелся на курсах «Выстрел», где подробно изучали возможности трофейного оружия. Ни для кого не секрет, что трофейные команды ГРУ работали во Вьетнаме все годы идущие там войны. По прямой просьбе Ивашутина один из трофейных М-79 перекочевал в очумелые руки спецназовцев и был принят на вооружение одной из штурмовых групп. И сейчас пойдет в дело. Хинлигин. Гранатин. Впереди по коридору раздался грохот. Феткулин резко выглянул и выругался на немецком. Шейзе. Унтершиссен. Гранатин. Алесфертих. Форвардс. Шнилле. Все команды продолжались отдаваться по-немецки, хотя грушники лучше знали английский язык, но конспирации пока придерживались, стараясь унять рвущиеся наружу матерные выражения на родном пасконном. Самодельную баррикаду, сооруженную неизвестными боевиками, преодолели без проблем. 40 мм гранаты разорвались прямо среди оборонявших ее бойцов. Несколько чужаков еще дергались в конвульсиях. Резануло по глазам пороховыми газами, пахнуло кровавым мясом. Феткулин скользнул взглядом по лежащим телам. Разорванный в клочья камуфляж «Березка», без знаков различия. Он обыскал одного, пачкаясь в крови. Документов ожидаемое нет, лица славянские. Боевой опыт у них, похоже, имеется, да и выучка отменная. Кто они такие, черт побери? Нам нужны пленные. Вон тот ранен, товарищи первый. А этот все равно не выживет, добью, чтобы не мучился. Вызывай сюда санитарную группу. Третий. Что там дальше у немцев? Обернулся Рашид в бойцу с рацией. Прошли на следующий этаж. Лупит, гады, по всему, что шевелится. Что с них взять, фрицы? Но так у нас никакого народу не напасешься. Надо ли валить всех подряд? Приказ вспомни. Приказ был действовать по обстановке. Второй. Пошли быстро за ними. Все перезарядились. Лос, шнель, барабанные магазины, заряженные ВАКМС, пусть и мешали точности стрельбы, зато помогли создать подавляющую огневую мощь. В тесной обстановке длинных коридоров автоматные патроны показывали необычайную убойную силу, поражая всех, кто вставал на их пути. Противник зачастую не успевал выстрелить, как получал несколько пулей и выходил из строя. Сопротивление понемногу стихало, как и грохот от выстрелов. Штурмовикам ГРУ осталось подняться еще на один этаж и соединиться с немцами. «Твою эту, кровище-то, сколько натекло, ручьем льет, Шейзи, Руи, Форвист, Нихтшиссин. На ступеньках лестницы протекали настоящие кровавые ручьи. Немцы не стеснялись использовать гранаты, но уже ручные. Из порванных острыми осколками артерии обильно сочилась кровь. Куски рваного мяса и конечностей то и дело попадались под ноги штурмовиков. Развороченные взрывами и очередями в упор тела валялись вдоль стены в лужах натекшей крови. На зубах быстро появился характерный железистый привкус, запахло разорванной требухой и фекалиями. В воздухе повисло марево от спаленного пороха. Его жженая горечь и скисший запах тротила резко бил по обонянию. В коридоре слышались отчаянные крики штурмовиков и вопли убиваемых ими людей, лязг железа. Затем опять загремели выстрелы. «Глянь, девка лежит. Еще одна в форме. Башку разорвала. В упор что ли полили? Блять, они здесь каким хреном? Командир, там в кабинете живые. Спрятались. Есть раненые. Что с ними делать?» «Майор Петров». Командир отряда ГРУ нахмурился. «Вяжите всех, потом разберемся. И отставить говорить на русском, чтобы ни одна гнида вас не услышала. Фершейн, Явель, Герраберст». Майор лишь покачал головой на подколку молодого волчары-прапорщика, его глаза зло сверкали в полутьме. Никогда бы бывалый боец не подумал, что самую сложную боевую задачу в жизни придется решать в центре Москвы. Но военные приказы не выбирают. Штурмовики просочились в дверь, не забывая крутить головами и готовые тут же открыть огонь. В большом начальственном кабинете, обставленном тяжелой мебелью, царил бардак. Разбросанные там и сям обломки стульев и столов, разбитые тяжелыми пулями деревянные панели, общая помпезная обстановка, зеленое сукно и лица вождей на портретах должны были вызвать у входящих сюда трепет. Но сейчас кроме брезгливости не было в душе ничего. У самого входа находился труп немецкого волкодава, застреленного в упор. Дальше навзничь лежало тело совсем молодого лейтенанта. Его застывшие навечно глаза пристально рассматривали красивую лепнину на потолке, а из простреленной очередью груди уже густо натекло на пол. Пистолет валялся рядом. «Сволочи, немцам продались, не трогайте меня!» Прапорщик умело вязал сопротивляющегося ГБшника. «Слышь, полковник, гонор свой умерь. Потом, кому положено, разберутся, кто и на кого работал. Руки назад и сиди смирно. Ты, сука, почему сам не стрелял, а молодого под пули подставил?» Взгляд грушника был необычайно зол, потому офицер КГБ затих и растекся слизнем по стене. «Парня перевяжите, сволочи, уже поздно. Вы, блядь, о чем думали, когда против партии и закона пошли? Басмач, отставить разговорчики, без нас с ними разберутся». Полковник дернулся, но промолчал, с тоской подумав о том, что карьере точно кирдык. Суки армейские. Последнюю линию обороны немцы брали в полном озверении. Они только что потеряли 3 человека и уже никого больше не щадили. Грушники терпеливо ждали позади. Убивать советских людей должны были не советские бойцы. Один за другим раздались громкие взрывы, затем грохот заполошенных очередей. Немецкий спецназ не жалел гранат, поливая все впереди себя из клин мощенин пистолет М-63. Десятки 9 мм пуль нашпиговали пространство, а затем и тела людей стальными пулями. Последняя линия обороны была прорвана и сопротивление больше никто во всем огромном здании могущественной организации не оказывал. Запуганные жестоким штурмом сотрудники дисциплинированно сдавались неизвестным людям в форме. Они шли на выход, с ужасом взирая на растерзанные тела коллег. Кому-то стало плохо, их уже тащили на себе. Майор Петров начал получать сообщения от групп зачистки 2-го эшелона, что незамедлительно начали работать на всех этажах после штурмовиков. Задержанных быстро выводили во двор и сажали в специальные автобусы, раненых передавали в кареты скорой помощи. В каждой из них дежурили вооруженные и на удивление молчаливые милиционеры. Врачи уже расписались в документах о неразглашении и принимали раненых без лишних слов. Им было абсолютно непонятно все происходящее. Почему одни люди в форме убивают других в самом центре советской столицы? Молодая врачиха с хмурым лицом пыталась поначалу выступать, требуя немедленный доступ в здание, но затем долго выслушивала нотации старого водителя одной из скорых. Ее лицо побледнело, а губы сжались. Она уже не возражала, когда с ранеными в машину погрузились 2 бойца в крапчатом камуфляже. Ее картина мира в этот страшный день дала трещину. Недавний выпускник мединститута еще не знала, что творится в окрестных клиниках. Были подняты с постелей врачи, подвозились запасы крови. В квартирах добровольных доноров звучали ранние звонки. В столицу срочно вызвали хирургов из подмосковных больниц. Около кабинета Андропова густо лежали тела. В крапчатых комбинезонах штурмовиков и более светлых маскахалатах тех, кто им сопротивлялся. На полу валялись куски штукатурки, все стены были в отметинах от пуль. Грушники мрачно озирались, не убирая оружие. Вид смерти и опустошения здорово действовал на нервы. Впереди раздалась команда: «Ахтунг! Нихтшиссен!» И к майору Петрову из дымной взвеси подошел остервенелый от кровопролития командир немецкого отряда. «Герр-майор, он там, в кабинете, отказался сдаться?» «Так и есть». Немцу жутко не нравилась отведенная его отряду роль, но его мнение вышестоящие руководители не спрашивали, а приказ отдавали люди невероятно высокого уровня. Хотя хранить этот страшный секрет до конца жизни придется именно ему. Ну что же, не впервой им проливать русскую кровь. Он застрелился из этого пистолета, явль из этого. Командир немецкого спецназа передал майору наградной пистолет председателя КГБ. Его накануне выкрали с квартиры главного ГБшника страны. Все должно было выглядеть как самоубийство. Живой Андропов никому из высшего руководства Союза не был нужен. Хотя и Щелоков и Ивашутин возражали, но им поставили твердую задачу. Ибо интересы государства в этот час гласили: «Нет человека, нет проблемы». Рашид в числе прочих заглянул в кабинет всемогущего председателя. Следовало удостовериться в его смерти. Рабочее место Андропова выглядело слишком монументально. До середины стен привычные советскому глазу темно-коричневые панели. Длинный стол для заседаний, покрытый неизменным зеленым сукном. Массивный стол председателя с кучей телефонов и зеленой лампой. Почему они все так любят зеленое? Портрет вождя слетел со стены, как и валяется знамя. Непорядок. Феткулин поднял его с пола и наткнулся глазами на труп Андропова. Тот сидел в кресле с поникшей головой. В черепе дырка и струйка крови. Но Грушник все равно проверил пульс и лишь затем взялся за рацию. «Акела, Шерхан мертв. Понял тебя, Маугли. Отбой. Выводи своих». Еще раз Рашид оглядел кабинет и, не заметив ничего подозрительного, махнул своим бойцам. Им здесь делать было больше нечего. Молодой старлей, нет, уже капитан, еще не знал, что этот день стал самым значительным в его жизни, и ему больше не удастся совершить ничего похожего. Относительно небольшая группа вооруженных людей только что навсегда изменила ход человеческой истории. Немцы вышли из здания через отдельный вход, посторонние глаза были не нужны, и сразу загрузились в закрытый автобус. Их тут же повезли на военный аэродром Чкаловский, чтобы отправить на родину. Это было начало эры открытого использования союзников по Варшавскому договору на благо СССР. Глава 36. Москва. Кремль. Днем. 16 августа 1973 года. Генеральный секретарь в этот четверг на работу в Кремль прибыл в мрачном настроении. Да и не было чему особо радоваться. Решение было принято правильное, но чрезмерно жестокое. Но таковы уж были сложившиеся обстоятельства. Где-то в глубине души он желал свалить бремя ответственности на человека из их возможного варианта будущего. Это ведь именно он настаивал на силовом разрешении конфликта. Видимо, сразу догадывался, что иначе не получится. Но Леонид Ильич слишком хорошо знал себя. Раненого зверя поблизости оставлять нельзя. Так будет лучше для страны. Брежнева очень рано подняли и каждые 10 минут докладывали о ходе штурма и положении в стране. После взятия Лубянки, которая закончилась смертью председателя, генсек затребовал к себе всех силовиков и генпрокурора. Те прибыли на дачу в течение получаса в составе бронированной колонны. По их лицам было заметно, что никто в эту ночь не спал, но генералы выглядели спокойными, что в свою очередь несколько утихомирило Брежнева. Лишь Роман Андреевич Руденко то и дело вытирался лбопот, хотя было не жарко. Его в эту авантюру вовлекли фактически только вчера, и генеральный прокурор СССР здорово нервничал. Не каждый день штурмуют в Собзе государственное учреждение, да еще какое. Брежнев встретил их в своем кабинете. Доклад. Штурм закончился в 5:35. Потерь среди наших бойцов нет, если не считать двух легко раненых. КГБ, много погибших, товарищ генеральный секретарь, докладывал Щелоков, это его следаки и криминалисты первыми шли за штурмовиками. Дежурная смена, связисты, комендантский взвод и неизвестные нам хорошо вооруженные боевики. Пока нам не ясно, какое подразделение из состава КГБ оказывало нашим штурмовикам яростное сопротивление. Но их было не менее взвода, осторожно добавил Ивашутин. У всех армейское оружие, автоматы, пулеметы и гранаты. Документов при них не обнаружено. Это ведь тоже наши люди. Еще больше помрачнел и так хмурый донельзя Брежнев. Его брови сдвинулись. Развел, сволочь этакая, Вервольф. Расследовать это дело тебе, Роман Андреевич. Генсек смотрел пристально на генпрокурора, совместно с Николаем Анисимовичем. Не армии и разведки этим заниматься. Хватит с нас штурмов, путь дальше поработает закон. Кто и зачем противодействовал партийным органам, что создавалось на основе структур КГБ? На все эти вопросы я через месяц жду на столе результаты. Понятно, Руденко снова промокнул платок. Следственные группы уже начали работу, Леонид Ильич. Но пока у меня недостаточно информации. Все процедуры проводить под грифом совершенно секретно. Ну не мне вас учить, такой опыт за плечами. Полномочия вам дали, и даже сверх. Сделаем, Леонид Ильич. Брежнев еще раз перевел взгляд на силовиков и спросил, где немцы? Уже в воздухе. Ивашутин скосил глаза на Агаркова. Это тот настоял, чтобы немцы шли впереди. Хотя по мнению начальника ГРУ его парни сработали менее топорно и жертв среди персонала было бы намного меньше. Но что случилось, то случилось, обратно не воротишь. И слава богу, кровь не нас. Силовики незаметно переглянулись. Выступил Щелоков. Но, Леонид Ильич, слухи все равно поползут. Да и пущай. Пусть боятся те, кому положено. До поры до времени, что-то в голосе Брежнева насторожило силовиков. Эх, не просто так взял он эту высокую должность. За внешностью записного весельчака скрывался сильный и волевой лев. Зверь свернет башку любому, кто покусится на его территорию. И давайте, товарищи, учитывать, что не все в КГБ продажные твари. Кому-то надо и дальше работать. Пусть знают, что их товарищи не свои убивали, а в горячке боя всякое бывает. Похороним с почетом и наградим посмертно всех. Не спорьте, так надо. Генерал Мартин и его первое управление полностью с нами. Я уже отдал распоряжение поставить его в ря председателя, под мою личную ответственность. Позже решим коллегиально, что нам с наследием НКВД делать, громить далее или оставим в целостной структуре. Судя по известиям из будущего КГБ в нынешнем виде с задачей сохранения страны не справилась. Сообщаю вас дополнительно, что по распоряжению Политбюро все областные в РСФСР и республиканские руководители КГБ временно отстранены от исполнения своих обязанностей. Пока будем разбираться. Николай Анисимович, это уже твоя задача проследить, что эти распоряжения выполнялись неукоснительно. Только попрошу без межведомственных терок. Задача у вас одна – сохранение страны и увеличение ее мощи. Кто против, прошу на выход. Достойных наградим. Будет исполнено. Хотя часть пересекающихся функций я бы все равно убрал. Я же сказал, что вопрос будем изучать. Генсеку не по нраву было усиление одного силового ведомства за счет другого, и он в последние дни пристально изучал опыт других стран. Брежнев посмотрела на силовиков. Все еще считаете, что внешнюю разведку надо отделить, ответил Ивашутин с армейской прямолинейностью. Так точно, она станет работать эффективнее и не будет отвлекаться на политические происки. Брежнев затем повернулся к Агаркову. Николай Васильевич, принимай Министерство обороны. Гречко подал вчера в отставку. Начальник генштаба был удивлен. Так сразу, держи, это постановление о твоем назначении. Брежнев устало вздохнул и посмотрел на часы. Не пора ли, товарищи, нам выпить чая? В столовой их ждали горячие блинчики с припеком, бутерброды и сладкий чай с лимоном. Сам Брежнев начал завтрак с молочной каши. За чаем и перекусом все немного оттаяли. Даже Руденко малость повеселел и рассказал что-то смешное из практики его следователей. Брежнев охотно поддержал разговор, всем хотелось хоть ненадолго забыть утренний ужас. Генералы отлично понимали, что штурмом отчасти подставили под огонь простых сотрудников КГБ. Но, к сожалению, иначе никак не получалось, и с этим им предстояло жить. Брежнев помешал ложкой в чашке. «Николай Васильевич, я слышал, что у тебя в планах большая военная реформа». Агарков не стал отнекиваться. «Леонид Ильич, сначала армии необходимо политическое решение. Будет ли продолжаться разрядка в Европе? Какую роль мы отводим странам Варшавского договора? Примем ли туда еще кого-нибудь? Замиримся ли с Китаем?» Брежнев весело оглядел всех. «Ну, гляньте на этого Бонапарта, громадье планов. Николай Васильевич, будет решение, но чуть опозже. Работа уже ведется, но сначала надо кое-кого поменять во внешнеполитических ведомствах. А дело это не скорое». Щелоков осмелел и добавил. «Еще бы МГИМа не помешало почистить. Из золотых деток выходят не самые лучшие дипломаты. Вместо защиты интересов советского государства они зачастую больше думают о собственной выгоде. Так уж воспитаны. Брежнев задумался. Ну и это правильно. Но сначала стоит решить, чего мы хотим. Вот, например, вы, Николай Анисимович. Буду изучать документы «Оракула» и начну бороться с организованной преступностью, чтобы задавить ее на корню и не оставить споры на расплод. Мы уже потихоньку начали создавать специальное управление. Надеюсь, Политбюро меня поддержит в плане изменения Уголовного кодекса. Так что могу заверить вас, воров в законе через несколько лет в стране не останется. Но вот с экономической преступностью сложнее. Здесь все-таки должны действовать экономические методы. Исчезнет дефицит. Пропадут и цеховики, да и с торговлей наладится. Ну это пущай, Косыгин решает, махнул рукой генеральный секретарь. Он-то знал, что на полное искоренение дефицита необходимо как минимум 2 пятилетки и прорва валюты. Николай Васильевич, твое мнение? Агарков был готов, не зря он больше остальных пропадал у «Оракула». Необходимо радикальное сокращение армии при ее непрерывном профессиональном росте. Не круто ли так сразу? Крякнул ошарашенный новостью Брежнев. Леонид Ильич, такая огромная армия мирного времени нам не по карману. Мы не самая богатая страна, а лишняя 1000 танков, что нам не пригодится в будущем, это не построенные заводы, школы и больницы. Получается, что вооруженные силы в настоящее охраняют сами себя, к тому же пытаясь снабжать и содержать с помощью военнослужащих. Солдатики занимаются всем: уборкой урожая, покраской заборов, строительством объектов, кроме боевой учебы и охраны границ. Американцы свою профессиональную будут создавать 1,5 десятка лет, не влезая никуда. У нас есть время на реформы. Ивашутин поправил своего начальника тихим голосом. Если будет на что их проводить. Брежнев тут же повернулся к начальнику ГРУ. У нас никак есть некие планы, имеются, Леонид Ильич, и грандиозные. Но необходима тщательная подготовка. Советскому Союзу нужна валюта. Имея инсайт из будущего, мы можем, пока противник не очухался, заработать огромные деньги. Но действовать необходимо всем государственным ведомствам слаженно и четко. Это миллиарды долларов постоянного дохода. Генсек внимательно глянул на Ивашутина и задумался. Ему он доверял, как никому. Наверняка тот предлагает стоящее решение. А имея такие огромные средства в финансовой подушке, можно проводить любые реформы. Мы подготовим отдельное заседание Политбюро и внимательно выслушаем ваши предложения. Николай Васильевич, а кроме сокращения армии вы что-то еще продумываете? Конечно, реформа уставов, и нам нужен постоянный сержантский состав из профессионалов. Ну и средства, освободившиеся от сокращения, должны пойти на повышение окладов офицеров и сверхсрочников, закупку современного оборудования и учебу новых кадров. Техника у нас современная и нужны образованные кадры. Все согласились с доводами нового министра обороны. Идея им нравилась своей простотой и наглядностью. Хорошо мыслишь, к «Оракулу» катался, и не раз, Леонид Ильич. У него много материалов на эту тему. Большой опыт имеется у зарубежных армий. Как положительный, так и отрицательный. Все гадаю, почему так получилось, что наша армия каждый раз натыкалась на одни и те же грабли, не умея по-настоящему воевать, как в Афганистане. Его не будет, твердо пообещал генсек и глянул на Ивашутина. Один зарубежный проект уже шел, но тогда он был, как и грабли Чечни, а затем и Грузии. Узкие места оказались одинаковы, несогласованность действий, плохая связь, неготовность техники. Все покрывалось подвигом русского солдата. А откуда взяться боевому опыту? Кадры, что воевали, уже ушли. Ну ты что говоришь такое? А как же Гречка и другие заслуженные генералы? Они, Леонид Ильич, всегда готовятся к прошлой войне. А грабли щедро оплачиваются солдатской кровью. Брежнев не раз видел на фронте абсолютно нелепую смерть и ведал, что это такое. Поэтому помрачнел. Работай, Николай Васильевич, и знай, что у меня ты всегда встретишь поддержку. Спасибо. После отъезда силовиков Брежнев невольно передернул плечами.